Спустившись вниз, я увидел, как Кул и Тор сидят на коленях, а над ними стояли моя мама и бабушка и читали им мораль. Те с жалостью в глазах посмотрели на меня, когда я вошел. Больше я не мог позволять им так страдать, поэтому решил вступиться. «Мама, бабушка, они же не виноваты, я сам взял алкоголь и выпил, там было же совсем немного, да и к тому же со мной же ничего не произошло, поэтому простите их, пожалуйста, ну ради меня», — говорил я, приобняв маму с бабушкой. «Боже мой, сыночек такой добрый, радуйся, Кул, сегодня мой сынуля, возможно, тебе жизнь спас», — говорила моя мама, обняв меня. «Вот видишь, Тор, какой у тебя хороший племянник, лучше бы поучился», — радостно сказала бабушка, тоже обнимая меня. «Да-да-да», — говорил Тор, быстро кивая головой. «И если во взгляде Кула я видел благодарность, то во взгляде Тора видел осуждение. Ты нас подставил», — читал я у него в глазах. «Но я же все исправил, теперь вас не накажут», — взглядом ответил я ему. После того, как мы во всем разобрались, я пошел в ванную, чтобы искупаться и переодеться, а после спустился на кухню, где уже все собрались для завтрака, и присоединился к ним. Вселенная Ультраверс. Пока день был в самом разгаре, по небу летели несколько вертолетов, пролетая над лесами в определенном направлении. «Доктор Рэйчел, вы уверены, что эта деревня уже заражена?» — спрашивал ее сотрудник в военной форме. «Да мы с профессором Шрейком проанализировали ситуацию, и скорее всего следующая зараженная деревня будет именно эта», — сказала женщина. «Откуда же взялась эта зараза?» — говорил солдат, смотря вниз на лес. «Пока нам это неизвестно, для этого мы здесь», — говорила женщина. «Мы уже недалеко, мисс Рэйчел, готовитесь, мы снижаемся», — предупреждал пилот. В скором времени три вертолета прилетели в деревню и приземлились. Из вертолетов вышли солдаты в военной форме с противогазами на лице, а также девушка, что была в повседневной одежде, за исключением только того, что и она тоже была в противогазе. Но все они были удивлены, жители этой деревни, как они предполагали, не выглядели больными. «Может, вы ошиблись?» — спросил солдату Рэйчел, пока жители деревни собирались, чтобы посмотреть на гостей. «Не может быть, наши расчеты верные. Мы не могли ошибиться», — уверенно говорила Рэйчел. Она подошла к первому жителю и заговорила на их языке и попросила о встрече со старостой. Ей не отказали и привели к старосте. Она начала общаться с ним и, получив информацию, вышла из его дома и направилась к солдатам. «Ну что вы выяснили, док?» — спросил ее солдат. «Мы с профессором не ошиблись, эта деревня действительно была заражена», — сказала Рэйчел, снимая противогаз. «Эй, док, нельзя», — уже было возмутился солдат. «Все в порядке, болезни в этой деревне больше нет, ты же и сам все прекрасно видишь», — говорила она, положив противогаз на стол. «Тогда что же здесь случилось?» — спросил солдат, тоже начиная снимать противогаз. «Староста сказал, что, когда все слегли с болезнью, здоровыми остались лишь две девочки 10 лет, они некоторое время ухаживали за больными, а после привели мужчину в деревню, хотя скорее, как они говорят, мальца лет 16, а не мужчину», — говорила Рэйчел. «Скажи мне, Бен, ты когда-нибудь видел подобные устройства?» — сказала Рэйчел, доставая странный браслет из кармана. «Хм-м-м. Нет, никогда раньше такого не видел», — говорил он, возвращая браслет. «Так вот, благодаря этому тот мальчик спас деревню», — отвечала Рэйчел, забирая браслет. «Каким образом?» — спросил Бен у нее. «Я не до конца понимаю работу этого браслета, но могу предположить, что он вводит в тело запрограммированное количество лекарства, влитого в него», — говорила свои предположения Рэйчел. «Бен, по рассказам жителей, он собрал эти браслеты прямо на месте, поэтому их не одна штука. Староста согласился нам отдать их за еду и лекарства», — возбужденно говорила Рэйчел. «Я так понимаю, ты сразу согласилась на это предложение», — вздыхая, говорил Бен. «Конечно, я согласилась. Мне даже удалось узнать, что этот парень недавно ушел из их деревни и направился к морю. Немедленно поднимай вертушки в воздух, мы должны найти его», — кричала Рэйчел. «Да тихо ты, никуда не исчезнет твой паренек, сейчас я отдам несколько приказов, и мы отправимся», — говорил Бен, оставив одну вертушку в деревне, чтобы она могла слетать на базу и предоставить припасы и медикаменты. Остальные две взлетели в воздух и направились в сторону моря. «Быстрее, быстрее», — бубнила себе под нос Рэйчел. «Да найдем мы его», — говорил Бен. «Мы обязаны его найти, Бен. Он может создавать технологию, которая опережает наше время, да и знает, как приготовить лекарство от инфекции, которая гуляет здесь. Мы просто обязаны его найти», — говорила Рэйчел. Полет продолжался спокойно, но, когда они уже приблизились к цели, внезапно погода начала быстро меняться. Небо, что недавно было чистым, стало заполняться черными тучами, внезапно пошел сильный дождь, подул сильный ветер и стали бить молнии в сопровождении мощного грома. «Черт, что за погода? Минуту назад все было хорошо!» — кричал Бенни в этот момент. Вертолет, на котором они были, начал сильно бросать из стороны в сторону. «А-а-а-а!» В страхе начала кричать Рэйчел, стараясь сильнее держаться, чтобы не выпасть из него. «Рэйчел, держись, черт!» кричал Бен, потому что вертолет начал резко поднимать вверх. Они словно попали в смерч и их начало раскручивать. Рэйчел не смогла удержаться и выпала из вертолета, но успела схватиться за рюкзак с парашютом. Когда она падала, то кричала, но вовремя взяла себя в руки и, надев парашют, все-таки смогла его раскрыть. Ветер был сильный, поэтому ее снесло прямо в лес недалеко от вершины горы, с которой был вид на море. «Ай!» крикнула она, когда приземлилась. Первым делом она осмотрела себя, несколько ушибов и царапин, но ходить она могла и ничего не сломала. Она хотела уже было связаться по рации, которая у нее была, с Беном, но внезапно услышала плач женщины. «Эй, здесь кто-нибудь есть?» Встав на ноги, кричала Рэйчел, идя на плач. Однако ей никто не отвечал, дождь был сильный и плач был едва уловим, но Рэйчел продолжала идти на него. «Я доктор от армии США, идите на мой голос!» кричала Рэйчел, продолжая идти вперед. Вскоре она вышла из леса, на поляну, которая располагалась на горе. Дождь все так же продолжал идти, и она также слышала плач. Приглядевшись, она словно увидела фигуру недалеко от края горы и пошла туда. «Все будет хорошо, я вам помогу, мы также попали в этот внезапно появившийся шторм, но все будет хорошо», говорила она, все ближе приближаясь к краю. Но когда она добралась, как она думала, до плачущей женщины, там никого не было. Она начала осматриваться, но никого не видела. «Галлюцинации. Я вроде головой не ударялась», — говорила Рэйчел. После этого внезапно краем глаза она увидела, как что-то сверкнуло у нее под ногами, и она опустила голову вниз. «Чья-то подвеска», — сказала она, подняв цепочку, посередине которой был камень, похожий на алмаз. Рэйчел так и держала подвеску в руке, продолжая смотреть на камень, а дождь прекращал лить как бешеный и постепенно закончился. «Пыша, Рэйчел! Пышаша, Рэйчел! Пышаша, Рэйчел, мать твою, ответь! Пышаша!» — кричал Бен по рации. «Ой! Прости, Бен, тут я тут!» После того, как Бен прокричал в рацию, Рэйчел пришла в себя и ответила ему. «Пышаша, ну, судя по голосу, жива-здорова, Пышаша!» — говорил Бен с облегчением. «Да, как там остальные?» спросила она. «Пышаша, слава богу, все живы, есть раненые, но не серьезно, вот только вертушкам трындец. Пока свяжусь с третей, чтобы забрала раненых, а потом передала базе, чтобы еще птичек нам отправили, Пышаша», говорил он. «Ясно», сказала она. «Пышашаша, ну что ты там нашла, следы своего ненаглядного, Пышаша?» пытался пошутить Бен. «Нет», просто ответила Рэйчел. «Пышаша, что, прям ничего?» «Пышаша», дразнил ее Бен. «Ничего», сказала она, пряча подвеску себе в карман. «Пышаша, ну тогда не расстраивайся, найдешь ты своего любимого, а пока скажи мне, где ты, а то твое тут мне ни о чем не говорит, Пышаша», говорил Бен. «На вершине скалы возле обрыва», говорила Рэйчел, а тучи уже начали рассеиваться. «Пышаша, окей, только прошу тебя, не прыгай из-за того, что потеряла своего ненаглядного, ха-ха-ха, Пышаша», говорил Бен, по-прежнему дразня Рэйчел. «Не буду, конец связи», сказала она, прежде чем отключить связь, а небо к тому времени уже было чистым. «И правда, красиво», сказала Рэйчел, по лицу которой стекали капли дождя в пересмешку со слезами, неожиданно потекшими из ее глаз. «Вселенная». После завтрака Фрига и Тор уже должны были возвращаться в Асгард, хотя бабушка очень неохотно уходила, но сказала, что так надо, а то один может заметить ее долгое отсутствие. А Тор сказал, что у него еще незаконченные дела там остались, и они оба исчезли, когда их забрал радужный мост. «Я же направился к себе в лабораторию и выложил из инвентаря свой доспех и положил его на его законное место, и в этот момент меня повалил мой любимый комочек шерсти. Лись-лись-лись», — начал облизывать меня Оберон. «Ха-ха-ха, я тоже скучал, малыш», — говорил я, поглаживая его. «Он истосковался по тебе, Дикси», — сказала сестренка Гамора, заходя ко мне в лабораторию. «Эх, столько всего было, но я тебя расстрою, мальчик, сейчас я не могу с тобой поиграть», — говорил я, вставая с пола. «У-у-у», — начал поскуливать он. «Давай так вечером с тобой поиграем, хорошо?» — говорил я ему. «Лись». После моих слов он обрадовался и встал на задние лапы, а передние положил мне на плечи и начал облизывать мне лицо. «А какие у тебя дела на сегодня?» — спросила сестренка Гамора. «Да вот хочу назад к себе в компанию зайти и поизучать машину, что я построил, вместе с теми символами», — говорил я, когда Оберон от меня отстал. «Ты что опять задумал включить эту машину?» — в возражении сказала сестренка Гамора. «Нет, я же сказал только изучить», — говорил я. «Я поеду с тобой», — сказала сестренка. «Но, хотел я уже что-то сказать. Я иду и точка», — сказала она. «Ладно», — сдался я. «Тогда и я тоже иду», — сказала неожиданно забежавшая к нам Небула. «Ха, и почему я не удивлен?» «Хорошо», — сказал я, и мы все вместе отправились к машине. Асгард. Пока в царстве Одина шло все своим чередом, нация процветала, а люди были всем довольны, и вот во дворце Одина шел один солдат в сокровищницу, и перед ним встали два охранника. «Приказ Одина, мне нужно кое-что вытащить из сокровищницы», — сказал солдат. «Мы не получали подобных приказов, вали», — сказал один из охранников. «Эх, вот пропустили бы, живы остались», — сказал солдат. «Что ты сказал?» — разозлился второй охранник. «Ничего», сказал солдат, и внезапно в его руках появились кинжалы, которыми он проткнул грудь двум охранникам. «Ха!» — вскрикнули они только и успев схватиться за руку, пронзающую их сердца. «Я сказал, что, если бы пропустили, живы остались, хотя уже не важно, просто стараюсь быть вежливым», — сказал Лаки, снимая с себя маскировку. Вытащив вои кинжалы, Лаки прошел внутрь сокровищницы и начал идти по коридору чуть ли не до самого конца и остановился перед вырезанным на камне кругом с символами. После в его руке появился зеленый камень с светящимися символами на нем и приставил его к каменному кругу. После этого круг превратился в черное пространство, в которое Лаки прыгнул. Оказавшись внутри, Лаки стал осматриваться и снова достал камень, который в определенном направлении светился сильнее, и он шел именно в том направлении. Продолжая идти, Лаки наконец дошел до своей цели. Он увидел свою старшую сестру, закованную в зеленый камень. «Рад повидаться с тобой, старшая сестра», — поприветствовал ее он. «Лаки», — сказала Хила, посмотрев на него. «А как ты догадалась, что это я?» — спросил он у нее, подходя поближе. «От тебя несет обманом и предательством, да и выглядишь ты не слишком воинственно, поэтому Тором ты быть не можешь», — с ухмылкой сказала она. «Зачем ты пришел?» – спросила она. «Я хотел просить помощи, мы оба ненавидим нашего отца, который предавал нас и обманывал. Я хочу свергнуть его и стать царем Асгарда», – сказал Лаки. «Ха-ха-ха», – внезапно стала смеяться Хила. «Проси о помощи кого-нибудь другого, я лишь хочу, чтобы Асгард сгорел дотла», – с ненавистью сказала Хила. «Тогда получается, ты не хочешь увидеться с собственным сыном?» – спросил Лаки. Тут Хила промолчала, однако сильно сжала свои кулаки. «Я его видел недавно, он стал таким большим, 16 лет как-никак, и у него есть мама с сестренками, которые его оберегают», — говорил Лаки. «Я его мать и только я», — крикнула Хила. «Да вот только ему уже промыли мозги его нынешние родственнички, и он, скорее всего, даже знать тебя не хочет», — улыбаясь, говорил Лаки. «Как они посмели, мало было отбирать его у меня, так они и настроили его против меня». В гневе кричала Хила, и ее сила начала просачиваться наружу, заставляя дрожать все измерения. «Как насчет сделки? Ты помогаешь мне стать царем Асгарда, а я помогаю тебе воссоединиться с сыном. Только представь, наша царская семья, младший брат, то есть я, старшая сестра и твой сынок, мой любимый племянник», — говорил Лаки. «Плевать, можешь быть царем, но сперва я должна вернуть сына», — кричала Хила. «Вот и хорошо», — сказал Лаки, достав зеленый камень и навел его на Хилу. Тут из камня вышел зеленый луч, который вошел в валун, что сдерживал Хилу, и на его поверхности начали появляться трещины, и вскоре зеленый валун разрушился. «Итак ты сможешь вытащить меня отсюда?» — спросила освободившаяся Хила. «Конечно, сестренка, следуй за мной», — сказал Лаки, достав еще один артефакт, который открыл портал в сокровищницу Одина, и они оба прошли сквозь него. «Эф-эф-эф-эф-эф. Давно я не вдыхала свежего воздуха, идем, я должна забрать своего сыночка из лап этих грязных ничтожеств», — говорила Хила, сила которой восстанавливалась на глазах. «Вернемся-ка». Когда же мы все погрузились в машину, она автоматически включила автопилот, и мы направились в мою компанию, однако по пути на нас напали. Бах! В нашу машину был выпущен снаряд, но я думал, даже если они пробьют внешнюю броню, то броня, что покрывала заднюю часть машины, в которой мы были, выдержит, но мощь снаряда была сильной. Но сестренки схватили меня и выпрыгнули в самый последний момент, нас раскидало от последующего взрыва. Когда я упал на землю, то у меня был поврежден один глаз и сломана нога, хотя меня еще пошатывало, и я взглядом искал сестренок. Гамора была ранена, но живой, просто без сознания, но Небуле сильно досталось множество ожогов, и мне даже кажется, что она лишилась конечности. Надеюсь, мне это кажется из-за травмы. Цель захвачена, сказал механический голос. И подняв голову, я своим глазом увидел агентов Цербера, а впереди модифицированного меха, который атаковал нашу машину. Ну вот как тогда, 4 года назад, я опять ранен и не могу ничего сделать. Проклинал я свою слабость. Мы сильные, вдруг я услышал голос. Мы сильнее их, еще громче сказал голос, отдававший хрипотой. Хватайте сына адмирала, остальных в расход, сказал один из солдат Цербера другому, который уже был возле Декстера. Не смей, сказал я. Что? Спросил солдат. Не смейте трогать наших сестренок, крикнул я и резко встал, схватив солдата за голову и оторвав ее одним движением. Что за чертовщина? Начали кричать другие солдаты Цербера, смотря на цель, что они должны были захватить. Мы вас уничтожим, крикнул Декстер, и на его теле начала появляться странная масса, которая обволакивала его тело. Хрусь. Одним прыжком он оказался возле другого солдата и разорвал его. Потом он побежал к следующему и поступил с ним так же. «Стреляйте! Убейте эту тварь!» — кричал запаниковавший солдат. Бам-бам-бам-бам! Остальные не стали с ним спорить и также открыли огонь по Декстеру. Однако тот даже не пытался увернуться от их лучевых пушек и просто бежал на каждого, разрывая напополам. А масса, что постоянно шевелилась на его теле, защищала его, а также отбивала лучи, которые летели в голову, которую масса еще не закрыла. «А-а-а-а! Монстр!» — кричали солдаты. И когда Декстер подбегал к ним, внезапно в него что-то прилетело и взорвалось. Бах! Это был мех, который выстрелил тем же снарядом, что уничтожил бронемашину. Он сдох, дрожащим голосом спросил солдат. Бам! Но тут из места, куда приземлилось тело Декстера, что-то вылетело. Это был он без каких-либо повреждений. Он прыгнул прямо на меха и поднял свою руку, на которой количество странной массы увеличилось в 10 раз. Бах! А затем он резко опустил ее в кабину пилота, пробивая самого меха насквозь и убивая пилота. После он отпрыгнул и убил остальных солдат. Остался только последний, которого он держал одной рукой за горло. «Ха! Да, что, ты за тварь такая?» — прокряхтел этот солдат, а масса на теле Декстера стала принимать форму, постепенно налезая на его лицо. «Мы Севагот», — сказал Декстер, когда масса полностью облепила его и приняла свою форму. HTTPS. Максим Медровик, на Бусте вы сможете читать больше. Глава 38. Ка-а-а-а. Кряхтел солдат Цербера, пока Декстер держал его за горло. Хаем, глаза, легкие, печенка, так бы и сожрали до времени в обрез, сказал Севагот. А-а-а-а. Начал кричать в ужасе солдат Цербера. Хрусь. И когда тот вопил от ужаса, Севагот просто сжал руку, порвав горло солдату, и тот вмиг затих. Откинув мертвое тело, он пошел прямо к Небуле и, присев над ее телом, положил ей руку на грудь. После этого действия масса на его руке начала сползать на Небулу и, казалось, лечила ее раны, но его прервали. Бам-бам-бам! Внезапно по его спине открыли огонь лазерными снарядами и, почувствовав, как его атакуют, Севагот повернулся лицом к подоспевшим противникам, прикрывая Небулу, чтобы ее не задело. «Не смейте мешать нам!» — крикнул Севагот и одним прыжком оказался в гуще офицеров, что стреляли в него. Бам-тах-бум! Быстрыми и решительными движениями он раскидывал офицеров в разные стороны, хотя их броня и спасала от серьезных ранений, но сильно пострадала всего лишь от одного удара. Бам! И пока Севагот был занят полицией, внезапно ему в спину прилетел огненный шар, который откинул его подальше от сотрудников полиции. Бам! Ра-а-а-а! Кричал он в гневе, резко поднявшись, и посмотрел на прибывших врагов. «Эй ты, монстр, знаешь, ты мне напоминаешь Венома с Карнаж, знойные цыпочки. Человек-факел, пролитая над ним. Джонни, будь аккуратен. Это пока первый носитель симбиота мужского пола, мы не знаем, насколько он силен», — предупреждал своего напарника мистер Фантастик. «Да ладно тебе, Рид, смотри, как я его», — сказал Джонни, начиная пикировать на Севагота. «Хаем, Лишь хмыкнул Сивагот, и когда Джонни приблизился к нему, тот резко прыгнул на него одним ударом, отправляя в соседнее здание. «Бум! Джонни!» — крикнул девичий голос рядом с Сиваготом, а вскоре и сняла с себя невидимость невидимая леди. Однако, как только она сняла с себя невидимость, то не побежала к Джонни, а, использовав свою силу, заключила Сивагота в барьер. «Эх, нежели я не поучаствую в драке!» — сказал существо, выпрыгнув из звездолета, который подлетел к месту драки. «Главное, что мы наконец усмирили его, но не факт, что к нему не придут на помощь его собратья», — говорил Ри, тоже выходя из звездолета и направился к Джонни. «Лучше пока свяжись с кем-нибудь, чтобы для него подготовили подходящую камеру, носителей симбиотов не так-то просто сдерживать», — говорила Сью, поддерживая барьер. Пока они общались между собой, Сивагот подошел к барьеру и стал его щупать, а после ударил по нему. Бам! Гахаха! Немного усилила свои силы Сью после этого удара. «Ты как?» – взволнованно спросил у нее Бен. «Пока все хорошо, но лучше бы ребятам из полиции поторопиться», – сказала она со стекающей капелькой пота. Бам-бам-бам-бам-бам-бам. А Сивагот начал атаковать барьер своими кулаками, и с каждым его ударом Сьюзен все больше напрягалась, но в конце концов не смогла поддерживать барьер. Бам! Последним ударом Сивагот сломал барьер, а Сьюзен на короткое время ослабла и упала на колени, а Сивагот набросился на нее. «Не позволю!» — крикнул Бен и с кулаками набросился на Сивагота. Бум! Когда их кулаки соприкоснулись, Сивагот подавил импульс существа, и его кулак продолжил движение вперед, откидывая существо в соседнее здание. «Черт! Сьюзен, я иду!» — прокричал Джонни, когда Рид помогал ему подняться и полетел к Сиваготу, стреляя в него огненными шарами. Бам-бум-бам. Однако Сивагот просто отбивал его шары. Джон, не помня предыдущий удар, не стал подлетать к нему слишком близко, а старался завлечь его своими атаками, чтобы Сьюзен смогла уйти. «Не злите нас!» — крикнул Сивагот. И тут из его спины начала нарастать масса, которая начала принимать форму существа. После же она отделилась от его тела и на высокой скорости полетела к Джонни. «Черт, этот гад еще делиться умеет!» — кричал в шоке Джонни и начал улетать от твари, что его преследовало. «Бен, приготовься!» — кричал своему напарнику Рид, нападая на Сивагота. Видя, как его атакует напрямую Рид, Сивагот не стал юлить, а решил встретить его напрямую, но в момент, когда они должны были столкнуться, Рид начал растягиваться и словно покрывало накрыл Сивагота и закрутился так, чтобы тот не смог сбежать. «Ра-а-а!» — злился Сивагот, стараясь выбраться, но не получалось. «Бен, давай!» — крикнул Рид своему другу, и тот, поняв его, кивнул и подбежал к закутанному Сивагату. Бам-бум-тах! Наносил удары Бен, стараясь вырубить Сивагата, которого сдерживал Рид, но что-то пошло не по плану. «А-а-а-а!» — неожиданно начал кричать от боли Рид. «Что с тобой, Рид?» — забеспокоившись, спросил Бен. «Жжется. Он изнутри меня чем-то жжет. Отходи, Бен, я не могу его сдерживать!» — крикнул Рид своему другу. Тот сразу же отошел, и как только Рид хотел уйти, Сивагот мгновенно выбрался из его хватки и, схватив того за горло, отпрыгнул на здание и начал избивать Рида. «Нет!» — кричала Сьюзен, используя свою силу, подняла в воздух несколько камней и запустила их в Сивагота. Но тот мгновенно отпрыгнул от Рида и направился к ней. Приземлившись на землю, он схватил ее за горло и сильно откинул в сторону. «Сьюзен!» — крикнул Бен, успевая схватить ее. «Мы вас на куски разорвем!» — кричал Сивагот, и из его тела по бокам начали выходить отростки, которые приобрели форму дополнительных рук. Бам! Мгновенно оказавшись возле Бена со Сьюзен, Сивагот уже хотел полностью раздавить их, но тут со стороны приземлилась еще одна помеха. «Вау! Дикси, мальчик мой, ты так изменился! Выше стал, массу нарастил, в качалку стал ходить!» — сказала девушка с белыми волосами, которую стала покрывать симбиот. «Ты тоже собралась мешать нам?» — спросил ее хриплым голосом Сивагот. «Дикси, я просто не хочу, чтобы ты потом страдал от действий, которых ты не осознаешь», — говорила она, когда симбиот полностью покрыл ее. «Тогда умри вместе с ними», — крикнул Сивагот, но, когда он хотел напасть, на его руке начали искриться желтые молнии. «А-а-а-а! Больно, больно!» — кричал Сивагот, хватаясь за свою руку. «Шанс!» — крикнула она и напала на Сивагота. Бам! Но тут неожиданно ее ударило что-то в спину, вбивая в землю. Это было существо, которое гонялось за Джонни. После этого удара существо полетело к Сиваготу и начало сливаться с ним. «Ха-ха-ха!» — кряхтел Сивагот, когда молнии начали стихать и исчезать, а после начал качать головой, как будто приходя в сознание. «Как? Я? Что? Я, начал было говорить пришедший в себя Декстер от недавнего безумия, находясь в форме Сивагата. Тут он начал смотреть на разруху, что творилось на улице, куча раскиданных полицейских, которые спасали остальных еще не пришедших в себя, стараясь оттащить их от поля боя. Сильно поврежденные здания, а также фантастическая четверка, которая сильно пострадала, ну и его знакомая, что спасла его от симбиота секс-маньячек. А после он начал осматривать себя и сразу понял, что стал носителем симбиота. Также он помнил все, что говорил и сделал Сивагот. «Ты что натворил? Зачем было избивать героев, да и с полицией так обращаться?» — мысленно кричал я на него. «Мы сильные, они слабые, мешали нам, вот и хотели их убрать с дороги», — говорил он у меня в голове. «Так можно было решить все мирно. Ладно, сейчас во мне явно не видит безобидного мальчика, надо скрыться на время», — говорил я мысленно. «Мы можем уйти, далеко, сразу», — говорил он у меня в голове. «Тогда чего ждешь?» — мысленно сказал я. Когда наш мысленный разговор был закончен, отростки рук, что были на мне, создали портал, сквозь который я прошел. «Почему он внезапно остановился и ушел?» — спросил Бен, вставая на ноги, держа Сьюзан на руках. «Когда у носителя и симбиота происходит первое полноценное создание боевой формы, это приносит некую эйфорию, от чего сознание немного мутнеет. Если носитель это выдержит, то в скором времени он приходит в себя, если же нет, то пример в виде Венома и Карнаж у вас уже есть», — говорила она. «Значит, он уже не опасен?» — спросила Сьюзан на руках у Бена. «Ну, это смотря с какой стороны посмотреть, его симбиота я не знаю», — сказала она. «Возможно, мне это просто показалось, но чем дольше мы с ним сражались, тем сильнее он становился», — говорил свои предположения Бен. «Вам сейчас со другом стоит думать, вашим друзьям сейчас бы точно не помешала помощь», — говорила женщина с белыми волосами, а после одним прыжком покинула Бена со Сьюзан. Тем временем где-то в переулке высоких зданий внезапно появился портал, из которого вышли Лаки с Хилой. «Ну вот мы и на земле», — сказал Лаки. «Грязно», — прокомментировала Хила, скривившись от вида того, куда их перенесло. «Где мой мальчик?» — спросила она у Лаки. «А разве ты его не чувствуешь?» — спросил он у нее. «Печать Одина блокирует его сущность, поэтому я и не знаю, где он», — говорила она, качая головой. «Ну, я знаю, где живет его нынешняя семья. Также я знаю, где находится его компания, куда пойдем», — спрашивал он у нее. «Домой к этим ворам. Хочу посмотреть им в глаза перед тем, как оторвать их головы», — сказала она. «Хорошо, тогда в путь», — сказал, улыбаясь, Лаки. Была глубокая ночь, и в Метрополисе в одном из заброшенных складов начали раздаваться взрывы. «Бах-бах-бах. Мистер Джей, как вы могли? Опять бросили меня. Теперь я спасаюсь от этих взрывов», — кричала и жаловалась Харли Квинн, убегая со склада. «Права была Айви. Все, мистер Джей, нет, Джокер, иди нахр», — кричала она. Бум. Но тут произошел еще один взрыв, который своей ударной волной достал ее, отчего она упала на землю. Ублюдский клоун все продолжала проклинать своего некогда возлюбленного Харли. «Жаль, что ты это только сейчас поняла», — сказал суровый голос Битмана, который смотрел на нее сверху вниз. «Может, отпустишь меня? Я все осознала и клянусь быть послушной девочкой. Честно-честно», — говорила она, смотря на него. «Нет», — просто ответил он и, надев на нее наручники, закинул себе на плечо и с помощью крюк-кошка. Тем временем в одном из непострадавших зданий открылся портал, из которого вышел Декстер в образе Сивагата. «Черт, когда ты успел на мне оказаться?» — был мой вопрос. «Мы давно вместе, что-то подавляло, рос, становился сильнее, сильное желание силы, пробудился», — говорил он обрывками фраз, создав массу на теле и отделившись от меня в виде существа. «А почему говоришь так странно?» — спрашивал я его, садясь на ящики. «Был симбиоз, желание защитить, потом ты словно застыл, взял на себя управление. Мы сильные, можно было получить больше силы, но оно не позволило, за попытку атаковало. Больно, ослаб», — говорил он, снимая часть своей массы с моей руки, чтобы я увидел печать Одина. «Значит, эта печать подавляет мои силы?» — спросил я. «Да, мы сильные, мы можем получить больше силы, надо лишь взломать печать», — говорил он. «С этим можно и повременить», — сказал я, опустив руку, и ее снова обернул масса симбиота. «Нет, мы должны взломать печать, мы должны стать сильнее, мы должны взломать печать. Мы должны стать сильнее. Мы должны взломать печать. Мы должны стать сильнее. «Мы должны взломать печать. Мы должны стать сильнее». Начал он повторять одно и то же. «Заткнись, заткнись, заткнись. И запомни, я тут главный. Не ты, не мы, а я», — кричал я. «Бам». Пока Декстер спорил со своим симбиотом в разбившееся окно, на землю приземлился Бэтмен с Харли на плече. Заметив двух существ, он немного напрягся. «А-а-а-а-а! Ребята, спасите! Красивую девушку похитил озабоченный маньяк в костюме летучей мыши из сёк-шопа!» Начало кричать Харли. «Враг!» — крикнул Сивагот и в своей форме атаковал Бэтмена. «Стой!» — крикнул я ему, но тот уже ввязался в бой с Бэтменом. Скинув с себя Харли, Бэтмен готовился дать бой. Руки Сивагота, когда он был в форме существа, растягивались, как у мистера Фантастика, но Бэтмен ловко уврачевался от них, и тут я решил вмешаться. «Хватит!» — крикнул я Сиваготу, и тот остановился. «Послушай, Бэтмен, это все большое недоразумение», — начал было говорить я. «Ты один из симбиотов, они признаны опасными. Если ты действительно не хочешь проблем, то пойдешь со мной добровольно в Лигу Справедливости», — сказал гордый мышь. «Прости, но этого не будет», — сказал я, поняв, что на попятную он идти не будет. Сивагот вновь слился со мной, и мы напали на Бэтмена. Тот попытался принять наш кулак, что было зря. Мы уменьшили свою силу, чтобы его рука не разорвалась, и отправили тело в стену. Бам! Подумав, что этого хватит, мы хотели уйти, но тут из клуба пыли, которая образовалась в результате удара, вылетели бета-ранги, которые взорвались, когда соприкоснулись с нашим телом. Мы не стали уворачиваться и приняли их на себя, ведь подобное не нанесет нам урона, и одним рывком снова оказались у стены, но Бэтмен, использовав кошка-крюк, и ушел оттуда. Бах-бах! И над нашими головами прозвучали серии взрывов, которые обрушили часть потолка на нас. Когда он успел, подумали мы, и обломки упали на нас. «У, наверное, больно», — прокомментировала Харли. «Для симбиотов подобное не принесет сильный урон, да и к тому же, они могут с легкостью восстановить любые повреждения тела до идеального состояния», — говорил Бэтмен, опускаясь вниз с помощью крюка кошки. «Бах!» Мы резким движением скинули с себя обломки крыши и одним рывком оказались возле Бэтмена. Тот не успел среагировать на нас вовремя, и мы с достаточной силой ударили его в живот, отправляя тело в кучу деревянных коробок, которые он ломал своим телом. «Отключился», — подумал я. «Не опасен», — прозвучал мне ответ Сивагота. «Зачем ты атаковал его первым?» — кричал я уже вслух, не обращая внимания на Харли. «Был опасен. Надо было устранить угрозу», — отвечал он мне в этот раз, только высунув свою голову. «А у тебя, кроме силового метода решения проблем, ничего нет, значит, подавляешь меня», — говорил я. «В тот раз ты сам отключился, мы не подавляли. Если бы мы не взяли все в свои руки, нас бы убили. В этот раз мы действовали вместе», — говорил он. «Нет, если бы мы просто сдались, все было бы хорошо», — сказал я. «Тогда почему ты решил сбежать оттуда, а не дождаться этих людишек?» — спросил он. Я переволновался. «Не было времени на обдумывание», — говорил я. «Ты испугался. Ты боялся того, что они попытаются убить нас. Ты тоже им не веришь. Но если у нас будет сила, зачем нам бояться? Пусть боятся нас», — говорил он. «Это неправда», — сказал я. «Почему ты тогда не остановил? Сознание мы не подавляли. Даже если ты не мог ничего сделать, достаточно было мысли о том, чтобы мы прекратили. Но ты просто смотрел, ты упивался нашей силой», — говорил он. «Закройся», — крикнул я. Бам! И ударил по кирпичной стене, которая покрылась паутиной из трещин. «А-а-а-а! Простите, ребята, не могли бы вы мне помочь?» — спрашивала Харли, показывая на свои руки. «Во-первых, я не освобождаю преступниц, во-вторых, ты и сама способна выбраться», — сказал я, смотря на нее. «Хе-хе-хе, а ты мистер догадливый», — сказала она, встав с пола и самостоятельно освободилась от наручников. «Я не мистер. Я что, по-твоему, настолько стар? Мне всего 16. Крикнул я. «Ау, серьезно. Надо тебе хорошего доктора посоветовать, а то выглядишь старше. Кстати, меня Харли зовут», — говорила она. Я лишь махнул на нее рукой. «Сейчас и своих проблем по горло, а тут еще эта помешанная на пудинге может позвонить Рейвен. Нет, не хватало и ее еще впутывать. Если об этом узнает мама, она сможет надавить на некоторых политиков и меня не объявит в розыск. Но все равно мне нужно место, чтобы скрыться». Бам. «Хе-хе, а как тебя зовут? Давай будем друзьяшками. Я прям чувствую, что мы с тобой родные души. Я тоже во многих разочаровалась, особенно в когда-то дорогом для меня человеке. Начала она была рассказывать свою драму, запрыгнув мне на спину. Сивагот, какого хрена? Мысленно ругал я симбиота за то, что не среагировал на нее. Не чувствую опасности, не хочет вредить, положительные эмоции, хочет дружить, нам нравится, мысленно ответил он. Ну так как тебя зовут, и твоего друга, говорила она, веся на моей шее. Ха, я Декстер, он Сивагот, говорил я, вздыхая, показывая сначала на себя, потом на него. Значит, Декси и Сева, круто, надо отпраздновать наше знакомство. Пойдем со мной, у моей подруги есть отличное место, где мы можем повеселиться, говорила она, спрыгивая с моей спины и взяв меня за руку, начала тянуть куда-то, но я не сдвинулся с места. Все еще с подозрением смотрел я на нее. Ну вам же все равно нужно убежище, а у нее много места, можем все там остаться, ну позизя. Смотрела она на меня глазами котика из Шрека. Веди, сдался я, отправился за ней. HTTPS, Максим Медровик. На Бусте вы сможете читать больше. Глава 39. Когда Декстер телепортировался, на место происшествия подлетел еще отряд полиции со скорой помощью и забрали пострадавших и сильно раненых и повезли их в больницу. Небулу сразу отвезли в реанимацию, а Гамору слегка подлечили. Она отделалась лишь травмой черепа и несколькими царапинами. С нынешним уровнем технологий такие ранения были легко излечимы. Но побочные эффекты все же присутствовали в препаратах, что ей давали, поэтому она была очень слаба и до сих пор без сознания. И пока Небула была в реанимации, рядом с этим отделением на диване сидела Терраксия. Когда ей сообщили, что ее дочери пострадали от нападения террористов, она быстро добралась до больницы и сейчас ожидала врача. И наконец из отдела реанимации вышел врач и подошел к ней. «Доктор, как моя девочка?» – спросила она немного дрожащим голосом. Все хорошо, ее жизни ничего не угрожает, но правую руку и левую ногу пришлось ампутировать. Не переживайте, с помощью специальной машины мы сможем создать синтетические конечности, которые не будут отличаться от обычных, нервы там будут присутствовать, поэтому ощущения будут как от настоящих, успокаивал врач ее. Хорошо, а что насчет моей второй дочери? Я могу с ней увидеться? Спрашивала Терраксия. Хм, думаю, да, она недавно очнулась. Только ненадолго, мы хоть и восстановили ее до идеального состояния, однако препараты, что мы ей дали, истощили организм, поэтому сейчас она слаба и ей нужно больше спать, сказал он, активировав коммуникатор на своей руке и проверив состояние второй важной пациентки. Терраксия поблагодарила его и направилась в палату к Гамаре. Войдя внутрь, она увидела, как та отвечает на вопросы медсестры, но очень слабо. «Простите, я могу поговорить со своей дочерью наедине?» Спросила она у медсестры. «Да конечно, только недолго, пациентке нужен покой», сказала медсестра, выходя из палаты.